Тейкен, 12. Инициация. «Папа, видел, какие странные дяди?» — сказал мальчик, когда лавка осталась позади. Отец сплюнул на дорогу. «Пьянь», — сказал он. «Будешь себя так вести, тоже вроде них вырастешь». Откуда-то в его руках появился кусок слежавшегося навоза. Он кинул его сыну, и мальчик еле успел подставить руки. Из отцовских слов было не очень ясно, как надо или не надо себя вести, чтобы вырасти таким, как эти дяди, но едва в ладони шлепнулся теплый навоз, все стало понятно, и мальчик молча опустил папин подарок в сумку. Из тумана выплыла длинная и узкая палатка, похожая на стоящий на боку спичечный коробок. Внутри, за разноцветными сигаретными пачками, парфюмерными флаконами и позорными кооперативными штанами, скучала продавщица. За ее спиной дымилось замызганное стекло гриль-машины, в которой жарились белые равнодушные куры. На стене палатки висел динамик, из которого рывками вылетала музыка, словно ее сквозь черную пластмассовую сетку прокачивал невидимый велосипедный насос. «Простите, а где тут пляж?» — спросил отец у продавщицы. Продавщица высунула руку из окошка и молча указала пальцем в туман. «А сколько вон те стаканчики стоят?» — спросил отец. Продавщица тихо ответила. «Ничего себе!» — сказал отец. «Ну, давайте!» Он протянул стаканчики сыну, тот положил их в сумку, и они двинулись дальше. Палатка исчезла, а впереди появился небольшой мост. За ним туман оказался еще гуще. Ясно был виден только бетон под ногами, и еще по сторонам просвечивали размытые зеленые полосы, похожие не то на огромные стебли травы, не то на деревья. Вместо неба над головой был низкий бетонный свод тумана, а слева иногда появлялись пустые бетонные емкости для земли с ребристыми стенками. Они расширялись кверху и из-за этого напоминали перевернутые пивные пробки. — Папа, — спросил мальчик, — а из чего состоит туман? Отец задумался. — Туман, — сказал он, протягивая сыну несколько маленьких кусочков навоза. — Это мельчайшие капельки воды, висящие в воздухе. «А почему они не падают на землю?» Отец поразмышлял и протянул мальчику еще кусок. «Потому что они очень маленькие», — сказал он. Мальчик опять не успел заметить, откуда папа взял навоз, и поглядел по сторонам, словно пытаясь разглядеть эти маленькие капельки. «Мы не заблудимся?» — озабоченно спросил он. «Ведь вроде уже должен быть пляж». Отец не ответил. Он молча шел сквозь туман, и ничего не оставалось делать, кроме как следовать за ним. Мальчику померещилось, что они с отцом ползут у подножия главной елки мира сквозь огромные клочья ваты, изображающие снег, ползут неясно куда, и отец лишь делает вид, что знает дорогу. — Папа, и куда это мы только идем, идем? — Чего? — Так. Мальчик поднял глаза и увидел сбоку неясное мерцание. В белой мгле нельзя было разобрать, где находится его источник и что это светится. То ли часть тумана совсем рядом сияет голубым огнем, то ли издалека пытается пробиться луч включенного неизвестно кем прожектора. — Папа, гляди! — отец поднял глаза и остановился. — Что это такое? — Не знаю. — сказал отец, трогаясь дальше. — Наверное, фонарь какой-нибудь забыли погасить. Мальчик пошел следом, косясь на уплывающий назад свет. Несколько минут они шли молча. Мальчик иногда оглядывался, но света больше не было видно. Зато в голову опять стали приходить странные, ни на что не похожие мысли, какие в нормальном месте никогда не возникли бы. — Слышишь, пап, — сказал мальчик, — мне сейчас вдруг показалось, что мы с тобой давно заблудились, что мы только думаем, что идем на пляж, а никакого пляжа на самом деле нет, и даже страшно стало. Отец рассмеялся и потрепал мальчика по голове. Потом в его руках откуда-то появился такой здоровый кусок навоза, что его хватило бы на голову крупной навозной бабы. — Знаешь, как в народе говорят, — сказал он, передавая кусок сыну, — жизнь прожить, не поле перейти. Мальчик уклончиво кивнул, с трудом втиснул папин подарок в свою сумку и перехватил ее поудобнее, потому что тонкий полиэтилен ручек уже начал растягиваться. — А бояться не надо, — сказал отец. — Этого не надо. Ты ведь мужчина, солдат. На вот. Получив новый кусок навоза, мальчик попытался удержать его в руках, но сразу же выронил, а следом на бетон шлепнулась сумка, и там хрустнули разбившиеся стаканы. Мальчик сел на корточки у сумки, из которой при падении вывалилась большая часть навоза, потрогал ее рукой, испуганно поднял глаза на отца, но вместо ожидаемой хмурой гримасы обнаружил на его лице торжественное и немного официальное умиление. — Вот ты и стал взрослым, — помолчав, сказал отец и вручил сыну новую пригоршню навоза. — Считай, сегодня твой второй день рождения. — Почему? — Теперь ты уже не сможешь нести весь навоз в руках. У тебя теперь будет свой «я», как у меня и мамы. — Свой «я»? — спросил мальчик. — А что такое «я»? — Посмотри сам. Мальчик внимательно поглядел на отца и вдруг увидел рядом с ним большой полупрозрачный серо-коричневый шар. — Что это? — испуганно спросил он. — Это мой «я», — сказал отец, — и теперь такой же будет у тебя. — А почему я его раньше не видел? — Ты был еще маленьким, а сейчас ты вырос достаточно и уже можешь увидеть священный шар сам. — А почему он такой зыбкий? Из чего он? — Зыбким, — сказал отец. Тебе шар кажется потому, что ты только что его увидел. Когда привыкнешь, поймешь, что это самая реальная вещь на свете. А состоит он из чистого навоза. «А-а-а!» — протянул мальчик. «Так вот где ты все время навоз брал. А то ты его мне все даешь, даешь, но откуда — непонятно. У тебя его вон сколько, оказывается. А какое ты слово сказал? — Я. Это священный египетский слог, которым навозники уже много тысячелетий называют свой шар, — торжественно ответил отец. — Пока твой «я» еще маленький, но постепенно он будет становиться все больше и больше. Часть навоза дадим тебе мы с мамой, а потом ты научишься находить его сам. Мальчик все еще сидел на корточках, недоверчиво глядя на отца. Отец улыбнулся и чмокнул губами. — А где я буду находить навоз? — спросил мальчик. — Вокруг, — сказал отец и указал рукой в туман. — Но там же никакого навоза нет, папа. — Наоборот, там один навоз. — Я не понимаю, — сказал мальчик. — Держи. Сейчас поймешь. Чтобы все вокруг стало навозом, надо иметь «я». Тогда весь мир окажется в твоих руках, и ты будешь толкать его вперед. — Как это можно толкать вперед весь мир? Отец положил руки на шар и чуть толкнул его вперед. — Это и есть весь мир, — сказал он. — Что-то я не понимаю, — сказал мальчик. — Как-то навозный шар может быть всем миром? Или как это весь мир может стать навозным шаром? — Не все сразу, — сказал отец. — Подожди, пока твой «я» станет побольше. тогда поймешь. — Шарик же маленький. — Это только так кажется, — сказал отец. — Посмотри, сколько навоза я тебе сегодня дал. А мой я от этого совсем не уменьшился. — Но если это весь мир, то что же тогда все остальное? — Какое остальное? — Ну, остальное. Отец терпеливо улыбнулся. — Я знаю, это сложно понять, — сказал он, — но кроме навоза ничего просто нет. Все, что я вижу вокруг, — отец широким жестом обвел туман, — это на самом деле я. И цель жизни — толкать его вперед, понимаешь? Когда смотришь по сторонам, просто видишь я изнутри. Мальчик наморщился и некоторое время думал. Потом он начал сгребать вывалившийся перед ним навоз ладонями и с удивительной легкостью за несколько минут слепил шар, не особо круглый, но все же несомненный. Шар был высотой точь-в-точь с мальчика, и это показалось ему странным. — Папа, — сказал он, — ведь только что навоза у меня была всего одна сумка. А здесь его полгрузовика. Откуда он взялся? «Здесь весь навоз, который мы с мамой дали тебе с рождения», — сказал отец. «Ты его все время нес с собой, просто не видел». Мальчик оглядел стоящий перед ним шар. «Значит, теперь надо толкать его вперед». Отец кивнул головой. «А все вокруг? И есть этот шар!» Отец опять кивнул. «Но как же я могу одновременно видеть этот шар изнутри и толкать его вперед?» «Сам не знаю», — развел руками отец. «Вот когда вырастешь, станешь философом и всем нам объяснишь». «Хорошо», — сказал мальчик. «Если ничего, кроме навоза, нет, то кто же тогда я? Я-то ведь не из навоза?» «Попробую объяснить», — сказал отец, погружая руки в шар и передавая сыну еще горсть. «Правильно, вот так, ладошками. Теперь погляди внимательно на свой шар. Это ты есть». «Как это так? Я ведь вот», — сказал мальчик и показал на себя большим пальцем. «Ты неправильно думаешь», — сказал отец. «Ты логически рассуждай. Если ты говоришь про что-то «я», то значит, это ты и есть. Твой «я» и есть ты». «Мое «ты» и есть «я»?» — переспросил мальчик. «Или твое «ты»?» «Нет», — сказал отец. «Твой я есть ты. Сядь на лавку, успокойся, и сам все увидишь». То, что отец назвал лавкой, было длинным и толстым бревном квадратного сечения, лежащим на границе видимости. Один его торец сильно обгорел, видно, перекинулся огонь из подожженной урны, и теперь лавка напоминала во много раз увеличенную спичку. Мальчик подкатил свой «я» к лавке, уселся и поглядел на отца. — А туман не помешает? — спросил он. — Нет, — ответил отец. — Вон, гляди, уже почти видно. Только больше никуда не смотри. Мальчик поглядел на папу, недоверчиво пожал плечами и уставился в неровную поверхность своего свежеслепленного шара. Под его взглядом она постепенно разгладилась и даже заблестела. Потом она начала делаться прозрачной, и внутри шара стало заметно движение. Мальчик вздрогнул. Из глубины шара на него глядела шипастая черная голова с крошечными глазками и мощными челюстями.